Первые стычки. В ночь на 27 ноября в Ростове-на-Дону произошло выступление большевиков, которые при поддержке отряда черноморских матросов в результате трехдневных боев захватили город. Оттуда в Новочеркасск был направлен ультиматум с требованием признать советскую власть на Дону и передать управление войсками и областью ее представителям. Это был вызов, который войсковой атаман не мог не принять. С тяжелым сердцем он решил применить военную силу, чтобы восстановить свою власть в Ростове. Патриотически настроенные военные и жители Новочеркасска, особенно молодежь, отнеслись к решению атамана с энтузиазмом. Один из большевиков, наблюдавший за отправкой войск из Новочеркасска в Ростов, спустя много лет писал: «Моим глазам представилась довольно оригинальная картина. По перрону станции суетятся офицеры с погонами в походном обмундировании, вооруженные винтовками. Около них вертятся младенцы в черных мундирах с красными погонами и такими же лампасами и с огромными в сравнении с их ростом винтовками. Это кадеты младших классов, реалисты, гимназисты и студенты Донского политехникума. Всех холеные, чистенькие, розовенькие, как конфетки. Все караулы несут в качестве рядовых офицеров и юнкера. На третьем пути стоит готовый к отправке эшелон, битком набитый учащейся молодежью, лихо распевающий «Всколыхнулся, взволновался православный тихий дон, и ревела буря». Возле вагонов порхали барышни, на рукавах и груди красные кресты. Со словами утешения раздавали юнцам шоколад, печенье, индивидуальные пакеты. Наконец, третий звонок, свисток, разноголосое «Ура!», ружейные залпы из вагонов отъезжающих, крики «Разобьем, сволочь!», «Сотрем в порошок большевиков!». В последнем вагоне довольно стройно запели «Боже, царя храни». Алексей Максимович с болью в душе и тревогой в сердце наблюдал за убытием импровизированных воинских отрядов. Не на такую силу он рассчитывал, начиная борьбу с большевиками. Надежды возлагались на возвращавшиеся с фронта казаков и части, но они не оправдывались. Казаки, оставив фронт фактически по воле большевиков, не хотели воевать с ними. На заседании войскового правительства Каледин в канун своего отъезда в Ростов заявил: «Я должен поделиться с вами некоторыми своими сомнениями относительно наших казачьих частей, идущих с фронта. Насколько раньше мы эти части ждали, настолько теперь они вызывают у нас тревогу и беспокойство относительно того, что они с собой принесут. Среди нас есть свидетели недостойного поведения казаков по отношению к присяге. Когда Ростов был занят большевиками, им было предложено присоединиться к войскам, верным войсковому атаману, но казаки, посоветовавшись между собой, отвергли это предложение. Они проследовали в Ростов и там разоружились». Этот факт подтвердил прапорщик Примеров, который во время прибытия в Ростов казаков 17-го Донского полка с остатками 6-го пешего казачьего батальона полковника Потоцкого еще продолжали бой с большевиками в городе. Он рассказывал: «В то время как мы вели бой, неся большие потери, прибывшие казаки, находясь в нескольких десятках шагов от нас, не помогли нам, а позорно разоружались. Это нельзя понимать иначе, как предательство казачьего братства», возмущался прапорщик, чудом спасшийся от плена. По его бледным, осунувшимся небритым щекам текли слезы. Каледин позволил присутствовавшим выслушать рассказ прапорщика до конца. В зале установилось тягостное молчание. Седые казаки, ветераны и более молодые представители казачьего сословия все одинаково тяжело переживали случившееся. Войсковой атаман встал, поправил ремни, взял со стола папаху. «Сейчас не время горевать и судачить. Вот возьмем Ростов, тогда и поговорим обо всем основательно. А за то, что в бой пойдут мальчишки, пусть казакам будет стыдно. И не этим, позорно сдавшимся врагу, а тем, которые не сегодня, а завтра придут на Дон с фронта». Таким образом, взятие Ростова Каледин рассматривал не только как военную, но и как политическую акцию. С ее помощью он надеялся пробудить казачество и показать большевикам свою силу на Дону. Неудачный исход такой операции означал для атамана катастрофу, поэтому Алексей Максимович вновь обратился за помощью к Алексеевской организации. К Ростову был направлен отряд из 400-500 офицеров и юнкеров. Войска, собранные для наступления на Ростов, Каледин, разделив на три колонны, вначале двинул на Нахичевань. Туда в ожидании наступления казаков переместился военно-революционный комитет и были выдвинуты основные силы большевиков. При этом резко ослабло большевистское влияние в четырех запасных пехотных полках, расквартированных в Ростове. Их личный состав отказался сражаться с казаками на стороне Красной армии. Судьба города была предрешена. Один из руководителей ростовских большевиков того времени, Жаков, так описывает происходившее. «Утром 2 декабря под покровом густого тумана казаки подошли к нашей линии и напали на застигнутых врасплох рабочих, сестер и санитаров. Еще накануне они обеспечили себе нейтралитет солдат, которые по уговору с казачьими делегатами с ночи ружья составили в козлы и отказались от всякого участия в боях. В тот же день Ростов-на-Дону оказался в руках казаков и добровольцев. Собрав незначительные силы и сформировав несколько казачьих отрядов, Каледин направил их к Ростову. Они окружили город и одновременной атакой с трех сторон после непродолжительного боя 2 декабря овладели им. Обыватели организовали освободителям торжественную встречу. Автомобиль Каледина был окружен ликующей толпой на Большой Садовой улице. Гремела овация, к атаману тянулись десятки рук. Это ликование толпы показалось Алексею Максимовичу не только неуместным, но даже кощунственным. Он встал и сделал властный жест рукой. Толпа стихла. «Мне не нужно устраивать овации», — сказал Каледин, напрягая голос так, чтобы его все слышали. «Я не герой, и мой приход не праздник. Несчастливым победителем я въезжаю в ваш город. Была пролита кровь, и радоваться нечему. Мне тяжело, и, прибыв к вам, я исполняю только свой гражданский долг». Он прервал фразу, тяжело опустился на сиденье и сделал знак водителю продолжать движение. Безмолвная, пристыженная толпа покорно расступилась, давая дорогу автомобилю. На следующий день после взятия Ростова Алексей Максимович вернулся в Новочеркасск, где заседал войсковой круг. Атамана встретили овациями, которые он решительно прервал. После краткой информации о ростовских событиях он приступил к изложению своей программы дальнейших действий. «Нельзя останавливаться и успокаиваться на ликвидации этих первых выступлений большевиков на Дону. Мы имеем перед собой сильного, умного и коварного противника, который ради достижения политических целей умело воздействует на самые низменные стороны характера простого, малограмотного русского человека. Солдатам обещано прекращение войны, крестьянам земля, рабочим заводы и имущество зажиточных горожан. Все это рекомендуется получить немедленно, а где требуется и силой. При таком подходе кровопролитие неизбежно. Оно может прийти и на Донскую землю, хотя казачество менее восприимчиво к лозунгам монархии. Но зараза большевизма уже у границ области, предупреждал он. Затем продолжил. Мы начали борьбу с большевиками, и в ней нельзя ограничиваться рамками только родного Дона. Для успешной борьбы мы должны привлечь все силы и широко открыть двери всем противникам большевизма. Только приложив и собрав вокруг себя эти силы, мы можем одержать верх в этой борьбе. Тогда Каледин пока еще не назвал Алексеевскую организацию, уже дважды оказавшую большие услуги белоказачеству. Он знал, что даже среди членов войскового казачьего круга есть такие, кто верит в возможность казаков самостоятельно отстоять свою независимость от большевистского центра и в связи с этим не желающие ни с кем посторонним делить будущую власть. Нужно было осторожно переубедить их в этом или же обезопасить весомым коллективным решением. И Каледин, неумелый политик, шел к намеченной цели с солдатской прямотой. Спустя несколько дней на очередном заседании войскового круга Алексей Максимович потребовал для себя диктаторских полномочий. «Атамана надо поставить иначе, чем он был до сих пор», — решительно заявил Каледин. «Сейчас исключительный момент. Чтобы справиться со страшно сложным положением, нужна власть сильная не только атамана, но и войскового правительства. Поэтому предлагаю привлечь к управлению областью также неказачье население, представительство которого в правительстве окажет огромное влияние на позицию не только крестьян, но и рабочих. Конечно, участие в этом правительстве большевиков исключается». По залу прошел шум. Казакам явно не понравилось предложение атамана, но Каледин был заранее готов к такой реакции. Повысив голос, он продолжил, переходя к главному. «Атамана надо поставить вне правительства для гарантии качества. Поставить его как президента республики с правом останавливать решения объединенного правительства, если они будут вредить интересам края». Далее в своей речи, под предлогом необходимости проведения ряда реформ по военной части, он и спрашивал для себя право командующего армией с полнотой власти в отношении личного состава, реорганизации и реформирования частей, единоличного употребления и дислокации воинских частей. В помощь войсковому атаману предлагал учредить должность походного атамана и полевое управление. В завершение заседания Каледин снова напомнил о необходимости единства действий всех антибольшевистских сил, представители которых нашли приют на Дону. «Нельзя в нашей борьбе с большевизмом отгораживаться от тех, кто к нам пришел, уходя от революционного движения. Эти силы мы должны использовать на благо России. С ними нас связывают самые крепкие узы, узы общей борьбы с общим врагом». Войсковой круг после непродолжительных прений нашел доводы атамана справедливыми, а предложения резонными. На заседании 9 декабря он на основании того, что область стала в положение, угрожаемое извне, постановил представить войсковому атаману и войсковому правительству все полномочия по принятию необходимых мер для защиты области, включительно до мобилизации всех тех сил войска Донского, которые сочтет нужным мобилизовать войсковой атаман и войсковое правительство. Это был первый шаг к превращению области в мощную базу крепнущего белого движения. Возвращение Ростова под атаманскую власть не остановило процесс вползания Дона в гражданскую войну. Более того, после ростовских событий большевики увидели в Каледине прямую угрозу своим завоеваниям. Вооруженной борьбе предшествовало политическое. Был выдвинут лозунг «Мир с казаками и война с Калединым», который должен был внести раскол в ряды казачества. Еще 25 ноября Совет народных комиссаров принял документ от Совета народных комиссаров трудовым казакам. В нем говорилось о тех благах, которые несет казакам Октябрьская революция, и о противодействии бывшего генералитета прогрессивным преобразованием. Документ завершался призывом «Объединяйтесь со всем народом против его врагов. Объявите Каледина, Корнилова, Дутова, Караулова и всех их сообщников врагами народа, изменниками и предателями. Арестуйте их собственными силами и передайте их в руки советской власти». По городам и станциям Донской области пошли агитаторы, неся в массы большевистскую правду. Каледину и его сторонникам было известно об акциях большевиков. Больше всего атамана возмущали явно несостоятельные лозунги и обещания его противников. «Хорошо обещать то, что тебе не принадлежит», — однажды сказал он Багаевскому. «Петроградские большевики призывают не верить атаману. Ему был известен один очень показательный случай из биографии Каледина, тогда еще командующего 8-й армией. В конце 1916 года его подчиненный командир 79-й артиллерийской бригады генерал Сытин предложил для укрепления фронта объявить солдатам, что земля, помещичья, государственная и церковная, будет отдана в собственность крестьян, но исключительно тем, кто находится в действующей армии. Однако Каледин резко отверг это предложение. Более того, он вычеркнул Сытина из списка кандидатов на должность начальника дивизии. Вследствие генерал Сытин одним из первых перешел на сторону советской власти и в 1918 году был командующим Южным фронтом. Организованным действиям большевиков требовалось также противопоставить четкую организацию. Предполагалось, что ее ядром станет добровольческая армия, объединенная казачеством. «Шли долгие переговоры об образовании центра», — вспоминал Энгельгард. Алексеев предлагал взять в руки финансы и политику, предоставляя формирование армии Корнилову. Однако отношения их не налаживались. Уж очень различны были по характеру эти два человека. Алексеев стал даже толковать о территориальном разделении работы. Он будет вести формирование на Дону, Корнилов — на Кубани. Но общественные деятели настаивали на том, чтобы тройка — Алексеев, Корнилов, Каледин — работали дружно, совместно. Представители союзников якобы обещали при таких условиях денежную помощь движению в размере 10 миллионов рублей в месяц. Когда я узнал об этом обещании, то невольно связал его с желанием французского посольства весной 1918 года неофициальным путем приобрести 15 миллионов рублей с делом, в котором я принимал участие в Петрограде. Родзянко говорил мне, что первый месячный взнос был получен Алексеевым. Помимо того, при содействии Каледина из конторы Государственного банка Ростова-на-Дону было взято до 40 миллионов рублей. Начались формирования. Между тем, советское правительство в спешном порядке мобилизовало значительные силы на разгром Калединщины. Из центральных районов России на Дон было направлено около 20 тысяч красногвардейцев, революционных солдат и матросов. Во главе этих сил был поставлен Антонов Овсиенко. План военных действий предусматривал одновременное концентрическое наступление советских войск в центральных районах Дона из Донбасса, Воронежа, Черноморского побережья и Кавказа с целью окружения и уничтожения белоказачьих войск Каледина в районах Новочеркасска и Ростова. В середине декабря создается Донской гражданский совет, всероссийское правительство. Его возглавил триумвират – Алексеев, Каледин, Корнилов. На Рождество был обнародован приказ о вступлении генерала Корнилова в командование добровольческой армии. Ее штаб развернулся в Ростове-на-Дону. Начальником штаба назначается генерал Лукомский. «Это было тяжелое время для всех, в том числе и генерала Алексеева», – подчеркивал Багаевский, описывая одну из встреч с Михаилом Васильевичем в то время. В жарко натопленной комнате сидел он за письменным столом, похудевший, осунувшийся, но все такой же деятельный. «Сердечное тепло встретил меня, вспомнил недавнее прошлое и перешел к настоящему, формированию добровольческой армии, святому делу, которому он посвятил остаток своей жизни. Я с грустью слушал старика. Еще так недавно передвигал миллионы людей, одним росчерком пера отправлял их на победу или смерть. В его руках была судьба России». И вот сейчас я увидел его с той же крошечной записной книжкой в руках, как и в ставке, и тем же бисерным почерком подсчитывал беленький старичок какие-то цифры. Но как они были жалки! Вместо миллиона солдат всего несколько сот добровольцев и грошовые суммы, пожертвованные московскими толстосумами на спасение России».